Глава 44. Эвелин. Пасмурное утро не приносит долгожданного тепла. За окном накрапывает мелкий дождь, и хочется закопаться под одеяло с головой. Но это не добавит уюта. Я нахожусь в родных стенах, а ощущаю себя стоящей на пустыре, где со всех сторон шквальный ветер пронизывает насквозь. Ненавижу ситуацию, в которую попала. Хочется доверять безоговорочно, но на ухо нашептывает змей-искуситель, сеющий зерно сомнения. Оно не перевешивает чашу, но все же вносит диссонанс в наши отношения с Джейсоном. Практически всю ночь я не сомкнула глаз. Вчерашний разговор с Тайлером не стал неожиданностью. Мы с Мией и так разгадали загадку Джокера. Но пугает совершенно другое. Иные подробности, рассказанные Фордом. Сейчас я знаю только его версию случившегося, ведь Джей так ничего и не рассказал. Не могу позволить себе делать поспешные выводы и сомневаться в нем. О, боже, голова готова взорваться от переизбытка информации. Иногда лучше оставаться в неведении, а не влезать в конфликт старых врагов. Я буквально ощущаю себя между двух огней. И если раньше это выражение имело образное значение, то, оказавшись в подобной ситуации, я чувствую, что ненависть Джейсона и Тайлера друг к другу способна спалить весь город. Принимаю решение не идти на учебу. Не смогу высидеть все пары. Лучше продолжу заниматься соцсетями. Только они не смогут отвлечь от проблемы, которая стоит на первом плане. С момента публикации вчерашнего поста телефон разрывается, как и в тот раз. Большая часть подписчиков радуется внеплановому выступлению Джокера, но есть те, кто негодует, что все происходит так внезапно. И лишь я боюсь этого вечера, ведь теперь знаю, что под маской скрывается успевший стать для меня родным Джейсон. В памяти всплывает сон, который за давностью уже успел забыться. В нем я танцевала с таинственным мужчиной в маске. А теперь сравниваю нежность и в то же время силу, с которой Джей и Джокер прижимали меня во время танца. Удивительно, что раньше я этого не замечала. А теперь отчетливо вижу схожесть. Но один вопрос никак не дает покоя. Не зачем Джейсон все скрывал или почему придумал эти дурацкие карты, а что заставило его надеть маску и спрятать лицо от всего мира? Меня это очень волнует. Интересно, Майкл знает его тайну? Наверняка. Помню, как видела его на первом выступлении, да и на последнем, когда он искал Сандру, а Джейсон ждал на парковке. В голове складываются пазл за пазлом, и вырисовывается полноценная картинка с бездонными глазами и обворожительной улыбкой Джея. Как теперь дожить до вечера и дождаться разговора с ним? Понимаю, что если он и сейчас промолчит, я сама сделаю первый шаг, иначе попросту сойду с ума. Не хочу видеть в нем предателя, уверена, что он не такой. Тайлер тоже ведет себя очень странно. Вчера на репетиции, когда я вошла в зал, увидела в его глазах невероятную злость, и одного взгляда хватило, чтобы мне захотелось сжаться в комочек. Нутро кричало, что мне нужно уходить, и если бы не Алек, который шел следом, я именно так бы и сделала. Хорошо, что друг согласился составить мне компанию. Мы договорились еще в начале дня. Не хочу нарушать обещание, которое дала Джейсону. Буду вести себя с Фордом крайне осторожно. Но почему-то легкий флёр страха все же пробирается в душу, когда задумываюсь над тем, что в жизни люди, которым ты доверяешь больше всего, зачастую оказываются главными злодеями. Надеюсь, это не мой случай. Я не переживу предательство Джейсона. Да, мы знакомы ничтожно мало, но разве тем, кто предназначен друг для друга свыше, нужны года, чтобы принять чувства? От размышлений меня отвлекает звук входящего сообщения. Почему-то так всегда, стоит о чем-то задуматься, как вдруг кто-то непременно вспоминает о твоем существовании. Смахивает на вселенский заговор. Улыбаюсь этой мысли и снимаю с блокировки смартфон. Джейсон. Доброе утро, лисичка. Ужасно скучаю по тебе и твоим поцелуям. Нет, он не может быть злодеем в моем романе. Не верю. Я тоже скучаю. Сегодня увидимся? Специально задаю провокационные вопросы и, затаив дыхание, жду ответного сообщения. Оно не заставляет себя долго ждать. Джейсон. Да, я же обещал тебе все рассказать. Но почему так волнительно ждать правды? Я же и так уже все знаю. Закрываю лицо ладонями и прикрываю веки. Пытаюсь глубоко дышать, чтобы выровнять пульс, но он лишь ускоряет ритм. Не могу больше сидеть и ничего не делать. От этого только сильнее переживаю перед предстоящим вечером. Мия уже ушла. Я слышала, как щелкнула дверь. Она не стала меня беспокоить. Вчера я предупредила, что намереваюсь выспаться, поэтому обошлось без лишних вопросов. Встаю с кровати и решительно иду в кухню-гостиную, чтобы занять себя уборкой, а после проверить уведомления в соцсетях. Это хорошо отвлекает. Включаю по телевизору какой-то сериал для фона и принимаюсь раскладывать вещи. Весь день я кручусь и успеваю закончить генеральную уборку до возвращения Мии с Эликом. А еще готовлю по видео макаронную запеканку с мясным фаршем в томатной заливке. Надеюсь, друзья заценят. В квартире витает обалденный аромат. Не могу удержаться, накладываю себе порцию, съедаю за считанные минуты, и только тогда понимаю, что до этого ничего сегодня не ела. Раскрасневшаяся и счастливая, сажусь на стул, в теле растекается усталость. Оказывается, еще только 5 часов, из моего рта вырывается вздох разочарования. Не представляю, чем еще можно себя отвлечь. Пролистываю уведомления в телефоне и закрываю соцсеть. Не хочу читать, как толпа девиц вздыхает по моему мужчине. Раньше я не задумывалась над этим, но теперь ревность зарождается в груди и дополняет и без того огромный букет бушующих эмоций. Я сегодня похожа на шаровую молнию, до которой опасно дотрагиваться, ударит током так, что никто не уцелеет. Перевожу взгляд на работающий телевизор и выключаю его. Сериал уже надоел, главные герои постоянно играют в кошки-мышки и даже не пытаются объясниться в чувствах, которые испытывают друг к другу. Не люблю такое. Решаю позвонить Сэму и позвать его с собой в обсерваторию. Уверена, он обрадуется вылазке, а для меня важно, что будет рядом и сможет поддержать, если станет очень волнительно. Длинные гудки в телефоне никак не сменяются приятным бархатистым голосом друга, и надежда, что он ответит, тает с каждой секундой. Уже собираюсь нажать сброс, как вдруг слышу моего Сэма. «Алло, Эви, привет!» Заспанным голосом отвечает он и сладко зевает в трубку. Я слышу его и уже только от этого улыбаюсь. «Привет, ты чего спишь в такое время?» Мое личное солнце, которое всегда согревает и дарит чувство безопасности. Теперь у меня целых 2 защитника, он и Джейсон, только рядом со вторым комфорт другого рода. С ним я словно нахожусь не под мягким и теплым пледом, как с Сэмом, а под прочной броней или закрытой крылом, состоящим из перьев лезвий, которые не дадут ни одной опасности достать меня. Они оба мои любимые мужчины, только любовь к ним разная. Сэм мне как брат, по ошибке судьбы, родившийся в другой семье, но невероятно схожий со мной по духу. А Джейсон — тот, кого я искала, чтобы сердце наконец-то почувствовало себя живым. Мама включила какой-то нудный сериал по телевизору, не выдержал и уснул. Хрипит друг и, судя по звуку, куда-то идет. Наверное, это тот же, что смотрела и я. Смеюсь, представляя недовольное лицо друга. «У меня к тебе предложение, и говорю сразу, отказа не приму». «Давай, говори, а я пока бутерброд съем». На фоне хлопает дверца холодильника. Кстати, Сэм очень вкусно готовит, уж я точно знаю. И делает он это в разы лучше меня. Да и любой делает это лучше меня. Повезет же какой-то девушке, которую он выберет. Может, сегодня в обсерватории друг как раз встретит ту самую. Я мысленно потираю ладони и принимаюсь рассказывать ему свой план. «Ты сегодня едешь со мной смотреть на звезды и планеты. На набережной в обсерватории находится планетарий, и там пройдет очередное выступление Джокера. Я вываливаю на друга всю информацию и жду ответа. Точнее, согласия, потому что если он откажет, я лично приеду за ним, загружу в машину, и никуда он от меня не денется». «Хорошо». Жуя, отвечает он, и я подпрыгиваю на месте от радости. «Заеду за тобой через 3 часа, а сейчас мне срочно нужен шопинг. Я вспоминаю, что мне совершенно нечего надеть. Как всегда. Но сегодня особенный случай. Сегодня я танцую не с каким-то Джокером, а с моим Джейсоном. Уверена, он вытащит меня из толпы, и я должна блистать. Боже».